Fare vuoi c'è ora un paio di cose итак значит мы да давайте продолжим следующая кармическая задача это скорпиона мы уже ее касались и говорили что это задача повышенной опасности восьмой дом кармической карты здесь созвучен с самой задачей и значит, здесь есть указание на риск. И то, что оплачиваются долги ненависти, нарушения ахимсы. И надо сказать, что они могут быть разные. Не только долги ненависти, но вообще опасные долги, которые грозят, угрожают жизни. Потому что человек может умереть ведь и от болезни, не только от того, что его... Да, и от болезни он также умирает в связи с долгами брахмачари. Правильно здесь делает, да? Да. Все нормально? Хорошо. Вот. Значит, узел был с 30 октября 56 года по 20 мая 58 в Скорпионе. Так, да, 56, 58. Вот, и здесь действительно много лиц, которые по тем или иным причинам умерли преждевременно. Линкольна, мы говорили, убили. Затем Освальд, который подозревался в убийстве Джона Кеннеди. Ну, конечно, не он его убил, Джона Кеннеди, но его самого убили. Ему было только 24 года, Освальда. Так что он умер 24 года, был убит. Гоголь умер 43 года, Миклуха Маклайф 42 года, ну и так далее. То есть задача непростая, опасная, угроза для жизни. С другой стороны, она может быть связана, эта задача может быть связана с хирургией, если рассматривать ее так более практически. С медициной. Ну, в частности, Мечников имел эту кармическую задачу. Интересно, что у него один из главных интересов был «Вопросы смерти». У него книга как раз написана по этому поводу, «Этюды оптимизма о смерти». Называется «Этюды оптимизма». Хорошее название для книги о смерти. Но так оптимистически подошел к решению задачи, сказал, что у человека есть инстинкт смерти, и когда приходит время, так сказать, у него включается инстинкт смерти. И он поэтому уже, так сказать, готов умереть и не очень сильно мучается. И даже наоборот, очень хочет. Ну, в старости, да. Если раньше времени, то инстинкт смерти еще не включился. Вот, так что, значит, у него эта задача оказалась связана с его деятельностью. Интересно, что поскольку Скорпион связан с гипнозом, то Месмер, впервые изучавший гипноз с научной точки зрения, в результате даже гипноз, значит, гипнотизм получил название месмеризма в то время. У него задача Скорпиона. И у нашего экстрасенса, знаменитого Кашпировского, тоже задача Скорпиона. Так что у него его, так сказать, способности, они вполне оправданы. Так, ну хорошо. А кого я хотел посмотреть? Ну давайте посмотрим Осаму Бен Ладена. У него тоже задача Скорпиона. Осама Бен Ладен. Осама Бен Ладен, 28 июня 57 года, 14:30, Джидда. Ну, 14:30 я поставил ориентировочно, конечно. Это не то, что у него такое точное время. Джидда – это Саудовская Аравия. А 14:30... 57-й. Я решил, что на восходящий Скорпион фотографии его публиковались. И получается, что у него и узел на Скорпионе, и, может, почти что вот с асцендентом связан. Это особый случай, когда кармический гороскоп совпадает с натальным. То есть натальная карта, она же, так сказать, указывает прямые причины кармические. И все, так сказать, поля работают как в кармическом гороскопе. Поэтому мы можем что сделать? Только, ну, все-таки я сделаю, как положено, кармическую карту. Вот. И, значит, его опасные долги. С чем они связаны? С восьмым домом. Опасные долги. Меркурий у него в восьмом доме. Он же хозяин десятого и седьмого. То есть получается формула ненависти. 10, 7, 8. И он хозяин одиннадцатого. То есть это долги убийства, преднамеренного убийства, когда участвует одиннадцатый дом. В соединении с Солнцем хозяином десятого. Так что у него многократно повторяется эта формула ненависти. Так, и черная луна... Она отвечает тоже за опасные долги в оппозиции с Плутоном в десятом. То есть, как, с какой стороны не посмотреть, у него, так сказать, сплошь долги ненависти и насилия. Но его гороскоп еще интересен тем, что у него одновременно и формула преступления в гороскопе. 9-12. Это формула правонарушений и преступлений. Создается она квадратурой соединение Венеры, Марса и Урана с Нептуном в 12-м. Соединение Венеры, Марса и Урана в 9-м находится. В квадратуре с 12-м. В квадратуре с Нептуном в 12-м. При этом Марс еще и хозяин 12-го. И Венера хозяйка 12-го. А Марс и Уран, когда они поражают Нептун, то это бывает в гороскопах революционеров и фанатиков. Так что у него, так сказать, его преступные революционно экстремистско-религиозная деятельность, фанатическая, она связана вот с такой вот конфигурацией. Ну, это уже, так сказать, детали, что у него там, кроме всего этого прочего. Мы говорим о его, так сказать, проблемах. Вот. Да, но формула 9.12 и говорит о том, что человек вынужден будет быть в бегах. Так он и в бегах и находится, он скрывается. Это формула. Но причем, поскольку мы говорили, что у него исходная карта, по моему представлению, такая же, как кармическая, то у него это и в исходной карте. И формула преступления, и формула убийства, и формула бегства, и то, что он скрывается. Там прошло сообщение о том, что он, так сказать, умер, но я в это не верю. Еще масса, так сказать, терактов впереди. Чего это вдруг он раньше времени скончается? Еще атомную станцию не взорвали. Вот. Она, так сказать, в 2010 году, все говорят, что уже, все астрологи говорят, что в 2010 или 2009 атомную станцию какую-нибудь взорвут где-нибудь. Надеюсь, что нет. Надеюсь, что там, а не здесь. Все-таки. Но то, что взорвут, это очевидно. К сожалению, это неизбежно. Это неизбежно, и это произойдет, и никто предотвратить не сможет. Несчастью. Несчастье это так. Вот. России хватит уже. Уже намучились достаточно. Пусть другие помучились. Что? 2010. Почему прогноз? Что там, Плутон будет? Да, Плутон с Ураном в квадратуре. Плюс там еще Марс. То есть такая конфигурация очень такая... Хорошая такая, крутая. Марс, Уран, Плутон, там все, что надо есть. Можете даже месяц посчитать, найти самое такое вот хорошее сочетание, самый крутой месяц, там и рванет. Даже наши прогнозы не помогут. Потому что мы можем сказать, когда. Но все атомные станции в мире под контроль поставить невозможно. Так, чтобы уследить, где это, в какую станцию взорвут, невозможно. Так. Ну, рядом с Москвой, я не знаю, по-моему, нет никаких. Нету? Обнинская? А сколько километров? 90? Близко. Близко. Вот, значит, тогда можно хотя бы Обнинскую-то, да, уберечь, чтобы уж не пострадал мегаполис. Ну, конечно, там, если какую-то другую взорвут, где меньше жителей, там, так сказать, меньше жертв, а тут-то точно может. Так что Обнинскую надо стеречь и стеречь в 2010 году. Да. Вот, так что вот здесь, видите, он преступник. По кармическому гороскопу он всегда был преступником. На протяжении многих воплощений был преступником. И в этой жизни он преступник. Кармическая память. Человек занимается тем, чем он занимался раньше. Привычное занятие. Преступление. Девочки, ну пощадите. Ну кто сказал, что он скорпионный преступник? Нет, так мы же говорим, у него 9-12 напряженные взаимодействия. Причем такое фанатично-религиозное. Марс, Уран, Нептун. Марс с Нептуном – это фанатики, а Уран – это радикалы-экстремисты. Так что у него такое сочетание «Будь здоров». Вот. Так что вот кармическая карта, она дает нам такую вот картину относительно него. И, соответственно, и в любой карте, и в карте любого человека 9-12 – в кармическом гороскопе говорит, не, конечно, не всегда это означает преступление, потому что все зависит от духовного уровня. Но грехи, скажем, клеветы или покушение на чужую свободу, преследование кого-то, обвинений ложных, они могут быть даже и у духовных людей. В прошлом такое могло быть. Поскольку духовные люди... А? Ну и в натальной карте тоже, тем более. Потому что если в натальной, значит он этим будет заниматься точно в этой жизни, и это все произойдет. Обвинение, преследование, да. Правонарушение. Но зависит от планет. Это же зависит от планет. Какие планеты? Тяжкие преступления. Сатурн. Но Марс тоже жестокие преступления создает. И Марс жестокие. А? Ну, Уран это не такая злая планета все-таки. Самые злые это Сатурн и Марс. Еще Плутон. Сатурн, Марс, Плутон самые злые планеты и самые такие серьезные преступления. Так.